Глава 10. Проверка. Следующие дни мы спали мало. Рейдерские вылазки в совокупности с интенсивными тренировками обращению с силой и крафтом сжирали львиную долю времени в сутках. На сон оставалось не более 4 часов, но постоянно укрепляемые этерниумом организмы справлялись с таким режимом на отлично. Наша боевая мощь росла, и мы начали совершать вылазки во внутренний контур очага, что за последние годы не решался сделать никто. Природа внутреннего контура изменилась еще сильней. Из растительности начали уходить зеленые тона. Теперь преобладающей стала темно-багровая, я бы даже сказал, кровавая краснота, которая давила на психику. Каждый листочек на дереве, каждая травинка содержали в себе маленькую частичку этерниума. Идеальный компонент для усиливающих зелий. Даже разыскивать что-то конкретное больше не имеет никакого смысла. Вот где надо собирать субстрат для синтеза снадобий. Анализ структуры показал, что древесина тоже претерпела серьезные изменения и приобрела необычные свойства. Ада сообщила, что из сердцевины древесных стволов можно изготовить оружие, которое по проводниковым свойствам не будет уступать магической стали. И это всего лишь внутренний контур. Какие же чудеса нас будут ждать в эпицентре? Да, пожалуй, я погорячился со своей оценкой выгодности уничтожения очагов. Да, ковчег лишается постоянного притока гемов. Зато после зачистки территории из уничтоженной при помощи огнестрельного оружия, кстати, нечисти, удастся добыть море этерниума, а потом еще и кучу ресурсов с уникальными свойствами собрать. И собирать эти ресурсы смогут все, и светлые, и темные. В общем, потенциальная выгода намного превышает потери. Главным на повестке остается вопрос безопасности. Непонятно, как поведет себя нечисть после того, как схлопнутся все термические контуры очага. Ада считает, что варианта 3. Во-первых, демониты могут ломануться к точке прорыва, чтобы укрыться в земных недрах, откуда они изначально и вылезли. Во-вторых, двинуть по направлению к ближайшему очагу, сметая на своем пути все преграды. Ну и в-третьих, окопаться на тех местах, где их застанет уничтожение ядра прорыва, и кошмарить всех, кто окажется в относительной от них близости. Фактор внешней среды, конечно, оказывает большое влияние на демонитов, но даже российский мороз за 40 градусов не способен их убить. В такой неблагоприятной среде они могут перейти в режим гибернации и ожить с наступлением лета. В итоге мы получим бомбу замедленного действия, которая может вспыхнуть в любой момент и привести к смерти большого количества людей. Каждый закуток и каждую дыру проверить невозможно чисто физически. Сильных сенсов мало, да и не гарантия это, как выяснилось. А еще есть толпы мутировавшего зверья. Вот они точно ломанутся к соседнему очагу. Перебороть зов они не смогут. Да, с чуйкой у меня во внутреннем контуре начались серьезные проблемы. Сенс-радар не реагировал чуть ли не на половину обитающих там тварей. В отличие от питомца Кары. Цербер чуял своих за сотни метров и транслировал эту информацию девчонке по ментальному каналу. Похоже, без помощи Кары мне все же не обойтись. Я не успею прокачать сенситивность до приемлемого уровня перед походом в московский очаг. Следующим на очереди у меня стоит умение «Энергетический доспех», и оно сожрет все очки, а до 3-го левела повысить генетический этерон я не успею. Разве что ядро прорыва в этом очаге уничтожить, да воспользоваться чистым этерниумом. Но это откровенно хреновый вариант, который может повлечь за собой большие жертвы среди населения Ковчега. Такие акции надо планировать заранее. Вот только в открытую говорить об этом девчонке нельзя. Зазнается ведь. В последнее время она ведет себя тихо и покладисто. Не спорит, не огрызается. Выполняет все приказы быстро и точно. Ну, прям пай девочка. Видать, хочет мне показать, что может играть в команде. Что же, я это вижу. Но официально менять позицию пока не собираюсь. Вот вернемся в цитадель. Девчонка пообщается с отцом. Расскажет обо всем, присядет ему на уши. Расскажет, как это важно, чтобы паладин принял участие в таком грандиозном событии, как появление небесных воителей. А уж потом появлюсь я и поставлю свои условия. Даже записывающей аппаратурой девчонку обеспечу. И личным оператором во время первого контакта с андалами поработаю. После таких кадров Кару сразу в избранные запишут и в совет иерархов введут. А мне кажется, именно этого Кирилл и добивается. В любом случае, на данный момент меня все устраивает. Девчонка быстро прогрессирует и не вносит мне мозг. Даже вон, с гигиеническими процедурами сама освоилась и не отвлекает от крафта. Дроны я все же доделал. И теперь у нас появилась воздушная разведка. Штуковина получилась просто шикарная. Небольшой, бесшумный, снабженный специфическим термическим датчиком, который подсвечивает тела тварей. Ну и артефактом искажающего поля дрона снабдил. Не только же Кари прогрессировать. Я тоже постепенно расту. Вот теперь могу превращать гемы в артефакты. Процесс этот довольно сложный. Ада, зараза такая, решительно заявила, что не собирается делать всю работу за меня. Мол, хочешь научиться делать такие штуки? Напрягай серое вещество и разбирайся. Вся необходимая информация есть в доступе. Вот я и напрягал. Основная сложность заключалась в том, что для интеграции заклинания в гем надо, во-первых, изменить его структуру, а во-вторых, полностью понимать те процессы, которые связаны с функционированием конкретного заклинания. В качестве эксперимента я выбрал мимикрирующее поле, которым пользуется Кара, потому как во время обучения девчонки транслировал ей слова Ады и сам волей-неволей разобрался. У меня даже получается самостоятельно, без костылей унифицированных конструктов, активировать мимикрию. Но она уступает по качеству стелсу, поэтому использую я ее редко. А вот с изменением структуры накопителя Этерниума пришлось повозиться. Для нормального функционирования артефакта надо было учесть множество факторов и проводить сложные расчеты для каждого заклинания под конкретную задачу. Напортачишь с параметрами, и артефакт не будет работать. Или будет, но его эффективность останется на крайне низком уровне, а переделать уже готовый артефакт после интеграции заклинания не получится. Останется лишь опустошить накопитель и пробовать с новым. В итоге я решил не изменять себе и классифицировать артефакты на игровой манер. Все свои изделия я разделил на два типа — боевые и вспомогательные. Вспомогательные артефакты я буду создавать под конкретную задачу. Конфигурации параметров мимикрирующего поля для дрона и, скажем, для мотоцикла значительно отличаются. Потребление энергии у небольшого поля в разы меньше. Для того же дрона это примерно 40 терн в час, тогда как маскировочный артефакт, что позволит укрыть человека, будет жрать уже 300 терн в час. Да, одно из основных преимуществ артефактов — это возможность использовать на активацию и поддержание работоспособности терны, а не цельные единицы Этерниума. Причем расчет идет из максимально возможного расслоения, что делает такой способ работы с силой весьма привлекательным. Ада рассказала, что такое положение дел встречается крайне редко. Накопители Этерниума формируются на поверхности планеты лишь за счет измененной физики очагов. В обычных условиях развитие генетического Этерона идет гораздо медленнее за счет поглощения планетарной энергетики. Эволюционная зрелость позволяет носителям Этерона делать это намного эффективнее, нежели людям. У нас же обратная ситуация. Из-за вмешательства демонитов в естественный ход событий мы буквально купаемся в энергии, а ураганное развитие ограничивает несовершенность человеческого тела, которое просто не способно усвоить большие объемы Этерниума. Но я отвлекся. На данный момент из вспомогательных артефактов я могу без помощи интерфейса создать лишь мимикрирующий и осветительный. Для светлячка, как я назвал это изделие для себя, использую практически разряженные накопители, где специально оставляю единичку Этерниума. Но даже так светляк проработает 1000 часов. Расход энергии у этого артефакта крайне мал. А вот с боевыми артефактами все немного сложнее. В зависимости от мощности я разделил их на 3 ранга. Не всегда нужно использовать наиболее убойный вариант. Естественно, чем выше ранг, тем выше урон, а следовательно, расход энергии. Боевой арсенал артефактов у меня немного больше. То же огненное копье я научился формировать вместе с Карой, а значит, могу запихнуть его в артефакт. Но есть у артефактов и один огромный минус, нет, даже 2. Во-первых, активировать его могут только паладины. Ни один обычный человек не способен, так сказать, нажать на спусковой крючок. Ну а во-вторых, чем мощнее интегрированное в артефакт заклинание, тем больше откат между применениями. Огненное копье 3-го ранга, которое стоит 150 терн, можно применять не чаще, чем раз в минуту. В общем, в качестве вспомогательного инструмента артефакты очень полезны, но как основную боевую силу их использовать нельзя. Надо развивать свой резерв. Время начало поджимать. До назначенного срока осталось меньше месяца. А нам еще и обратно к цитадели как минимум 3 дня от эпицентра топать придется. Так что, посовещавшись с Карой, решили в последний раз сменить точку дислокации и перебраться вплотную к эпицентру, откуда можно будет делать вылазки к точке прорыва. Без разведки нападать на архидемона чертовски рискованно. С разведкой не менее опасно. Но когда есть план, то и шансов на успех в разы больше. Первым кошмара заметил дрон, который висел в 100 метров над моей головой и двигался чуть впереди, следуя заложенной программе. Адский единорог выглядит чертовски впечатляюще. Точно так, как его описывали рейдеры. Двигалась тварь в сопровождении 3 матерых церберов, которые превышали габаритами щенка Кары чуть ли не вдвое. Вот и как валить такую группу? А ведь подобных отрядов нечисти в эпицентре наверняка много. Только к ним еще и высшие демоны добавятся. Они поопаснее, пожалуй, будут. «Надо пробовать», — ответила Кара, когда я обрисовал ей картину. «По методичке паладина таких сильных тварей надо заливать огненным дождем. Причем сил одного паладина для этого недостаточно. Нужны как минимум 4, чтобы плотность огненных капель была максимальной, и твари не смогли выбраться из зоны действия. Но я стала сильнее, и я справлюсь. Если мы применим заклинание с уроном по площади, сюда сбегутся все твари из ближайшей округи, и тогда точно крышка», — обдумав предложение Кары, ответил я. «Тут надо действовать тихо и использовать наше преимущество». «Какое преимущество?» — не поняла девчонка. «В отличие от тварей, люди обладают разумом», — ответил я. «Ну и огнестрельное оружие у нас есть. Пришло время тебе продемонстрировать свои успехи в зачаровании пуль. Засядешь со снайперкой на крыше дома, а я заманю отряд в удобную точку». «Но у меня получается через раз», — возмутилась Кара. «А ты сделай так, чтобы получилось», — многозначительно посмотрев девчонке в глаза, мысленно проговорил я. «Вон подходящее здание, занимай позицию. У тебя 5 минут. Я заманю тварей на открытую местность. Стреляй морозными пулями. Они хорошо себя зарекомендовали против церберов». Спорить Кара не стала. Прошептав себе под нос что-то явно нелицеприятное в мой адрес, девчонка вместе со своей церби побежала в сторону подъезда ближайшей 3-этажки. Пока она выходит на позицию, как раз успею подготовить поле боя. Давно хотел опробовать мины, да все случая не представлялось. Мы старались уничтожать единичные цели, максимум небольшие отряды из двух или трех тварей. Но возможности кошмаров пока неизвестны, так что лучше подстраховаться. Пробную партию дистанционно управляемых мин я изготовил недавно. Перед установкой их необходимо напитать силой, чтобы увеличить проникающий эффект мифриловой шрапнели. Я конструировал мины специально для охоты на сильных тварей, так что пришлось потратить ценнейший металл. Другая боевая начинка вряд ли пробьет шкуру кошмара или высшего демона. На установку мин много времени не требуется. Так прикопал по-быстрому в приметном месте, а потом сходу залез на ближайшее дерево, откуда открывается неплохой обзор. Выступать в роли приманки лично у меня нет ни малейшего желания. Пусть поработает иллюзорный фантом. «Я на позиции», — отчиталась Кара, и я мысленным приказом увеличил окошко интерфейса, которое в реальном времени выводило картинку с дрона. Девчонка высунула снайперскую винтовку из небольшого чердачного окошка. «Поляна просматривается хорошо». «Готова работать», — завершила доклад она. «Первоочередная цель — кошмар», — начал ставить задачу я. «Я заманю тварей на мины фантомом. Начинаю работать только после детонации. После уничтожения кошмара переключайся на церберов. Я подключусь при необходимости. Готовность — пара минут». За время нашего турне по очагу мы успели изучить гастрономические предпочтения нечисти, так что фантома я генерировал не наобум. После завершения каста стелс мгновенно слетел, но помещенный в специальное отделение комплекта брони артефакт мимикрии тут же прикрыл меня маскировочным полем, а густая растительность окончательно скроет от взгляда тварей. Радиус действия фантома пока невелик, но, по идее, должно хватить. Отряд нечисти как раз вышел в нужный район. Контролировал же я перемещение фантома через дрона. Вот как знал, что пригодится мне такой девайс. Очень удобно наблюдать за округой с большой высоты. Первым цель увидел Цербер. Издав протяжный вой сразу из трех пастей, тварь рванула в сторону фантома. С небольшим запозданием на приманку среагировали и остальные твари. При обычных условиях нечисть в два счета догонит практически любого мутанта. Но мой фантом не ограничен в скорости, так что удавалось держать преследователей на небольшом расстоянии, что лишь подогревало их азарт охотника. Способностями нечисть во время охоты пользуется крайне неохотно. По-видимому, для них это не спортивно. И вообще, Ада провела исследование и выяснила, что сверхспособности демонитов и мутантов никак не связаны с силой Этерниума. То же электричество, которым меня долбанула мать Церби, генерируется за счет специального устройства организма, что-то сродни земным скатам. Если проводить максимально простую аналогию, то под влиянием Этерниума в тварях развиваются дополнительные органы и железы, которые и позволяют им проделывать фокусы, которые люди Земли классифицируют как магию. Вон в мифах об огнедышащих драконах пламя чаще всего имело естественное происхождение. Фантом пролетел над минами. Я выждал 2 секунды и подорвал фугасы. Звука взрыва не было. Я специально сконструировал мины бесшумными. А вот эффект был виден сразу. Сотни заряженных силой заостренных кусочков мифрила на огромной скорости впились в тела церберов и буквально располосовали их. -3. А вот с кошмаром все обстоит не так хорошо. Снаряды застряли в броне адской твари, не причинив ей особого вреда. «Ну же, Кара, давай!» В бок твари прилетела пуля, и область вокруг небольшого отверстия мгновенно покрылась толстой коркой льда. Молодчина, Кара! Кошмар взревел от боли и завертелся на месте, пытаясь определить, откуда исходит угроза, и получил следующую морозную пулю в шею, а потом сразу еще одну в переднюю конечность. Нога единорога подвернулась, и тварь завалилась на землю. Точным выстрелом между глаз Кара поставила точку в этом сражении. Причем на этот раз девчонка залепила твари разрывным патроном, который размозжил ей череп. «Чисто сработано, молодец!» — похвалил я девчонку. «Спускайся! Больше в округе никого нет!» «А мы неплохая команда», — сообщила Кара, когда спустилась с крыши и посмотрела на 4 крупных кругляшка, которые я извлек из тел демонитов. 3 из них имели насыщенный желтый цвет, а гем из кошмара и вовсе был оранжевым. «Теперь отправимся за головой архидемона?» «Да», — не стал разочаровывать девчонку я. «Как только переведу генетический этерон на 2-й уровень развития, так сразу и отправимся», — пообещал я.